Буллинг. Есть темы, мимо которых невозможно пройти. Буллинг – одна из них. Я решил написать эту главу не потому, что буллинг – часть модной повестки, а потому, что это реальность, та, о которой многие молчат годами, та, которую многие до сих пор не осмеливаются назвать своим именем. Эта травма, часто невидимая снаружи, но глубоко пульсирующая внутри, в страхе выражать себя, в тревоге перед новыми людьми, в умении молчать, когда нужно защищаться. Буллинг не только про детей, это про взрослую жизнь тоже. Про семьи, про рабочие коллективы, про компании друзей, где кто-то становится вечной мишенью. Про разрушения, которые происходят не сразу, а по капле, с шутками, с намеками, с молчаливым согласием на жестокость. Эта глава не о жалости. Она о том, что буллинг не слабость жертвы, а выбор агрессора, о праве каждого человека на уважение, о том, что путь назад, к себе, начинается с признания: то, что со мной сделали, было насилием. Они пытались сломать тебя словами, значит, они уже знали, что ты сильнее их молчания. Впервые эту фразу я услышал от одного из своих наставников, когда обучался в школе теологии. Тогда, в зале, наполненном тяжелым, сосредоточенным молчанием, он сказал это тихо, почти не глядя на нас, но каждое слово будто пронзило пространство. Я не сразу понял глубину этой фразы. Мне потребовались годы, годы работы с людьми, с болью, с историями, которые не вписывались в привычные рассказы о силе характера и умении постоять за себя. Буллинг начинается не с силы, он начинается со страха. Травят не потому, что вы слабее. Травят потому, что в вас есть что-то, что другие боятся увидеть в себе. Ваше отличие, ваша яркость, ваша живость становятся угрозой для тех, кто выбрал прятаться за насмешками и молчаливым согласием толпы. Когда они пытались сломать вас словами, это было признанием. Признанием того, что молча они не справлялись, что ваше существование само по себе стало вызовом их страху, их пустоте, их уязвимости. И тогда они выбрали путь нападения, потому что атаковать проще, чем признать свою слабость, потому что легче создать шум, чем вынести тишину, в которой слышно: у другого есть достоинство, которого не хватает себе. Я рос в религиозной семье, где Библия действительно была настольной книгой, не как символ, а как живое присутствие. Разговоры о Боге, вера, духовность – все это было частью моей повседневности. И мои сверстники это знали. Знали, что я хожу в церковь, что для меня молитва не странность, а внутренняя реальность. И именно это стало отправной точкой. Сначала легкой насмешкой, апостол Марк. Да, вроде бы в шутку, но с этой шутки все и началось. Мне было 12, и с этого возраста я стал регулярно подвергаться провокациям, насмешкам, давлению. Особенно от старших ребят в школе. Для них моя набожность стала чем-то, что можно было использовать как повод. Повод задеть, уколоть, унизить. Я не хочу уходить в подробности всего, что тогда происходило, но был один случай, который я не забуду никогда. Это случилось поздней осенью, после дополнительных вечерних занятий. Я выходил со школьного двора, когда меня встретили подвыпившие старшеклассники, не только из нашей школы. Они выхватили у меня портфель, порылись в нем и нашли Библию. Сначала это было просто как развлечение. Кто-то предложил сжечь ее на вечном огне, который горел на территории школы, у братской могилы участников Великой Отечественной. Смех, крики, а потом все резко изменилось. Меня ударили сзади, оглушили. Толпа поволокла к огню, кричали: «Посмотрим, спасет ли тебя твой Бог! Молись, апостол Марк!» С меня сорвали шапку, кто-то пытался поднести мою голову к пламени. Это был тот момент, когда я не думал уже ни о вере, ни о страхе. Я просто исчезал внутри себя. И именно в этот момент им помешали. Сторож и учитель труда, услышав шум, прибежали с лопатой и просто разогнали эту толпу. Спасли меня. После этого случая все изменилось. Вмешался мой отец, родственники. Ситуация не повторилась, но след остался. Не как шрам на теле, а как тонкий рубец в душе, который я много лет хранил в тишине. Мой рассказ не ради драмы и не для того, чтобы меня пожалели. Я делюсь этим, потому что в подобной ситуации может оказаться каждый, и ребенок, и взрослый. И если эта глава хоть одному человеку даст силы назвать происходящее своим именем, если она поможет хотя бы одному родителю или ребенку понять, что он не причина чужой жестокости, если хотя бы один агрессор, прочитав это, на мгновение задумается, значит, она написана не зря. Я по-прежнему верю. Не только в Бога. Я верю в то, что правда лечит, и в то, что молчание больше не должно быть формой выживания. Буллинг – это системное, повторяющееся насилие, которое проникает в человека не только извне, но и изнутри. Человек, оказавшийся в ситуации травли, начинает терять самую главную опору – ощущение права быть собой. Он просыпается с тревогой, засыпает с напряжением, живет в ожидании удара, даже если сегодня его еще не было. Он учится дышать тише, говорить меньше, двигаться осторожнее, потому что тело само выбирает это как стратегию выживания. Психика включает древнейшие механизмы защиты. Но проблема в том, что буллинг не прекращается, когда человек становится незаметным. Он усиливается, потому что цель агрессора не просто унизить. Цель подчинить, обесчеловечить, заставить другого поверить в то, что он действительно не такой, неправильный, ненужный. И если травля происходит в группе, особенно среди подростков, включается еще один механизм. Социальное изгнание воспринимается как угроза жизни, потому что для подростковой психики быть вне стаи значит перестать существовать. Поэтому боль от буллинга – это не просто обида, это экзистенциальный страх. Меня не принимают, значит, меня нет. Со временем формируется двойное расщепление – внешняя маска и внутренняя реальность. Человек может выглядеть спокойным, шутить, делать вид, что все нормально, но внутри он сжимается, день за днем. И если рядом нет ни одного безопасного взрослого, друга или свидетеля, который скажет: «Я вижу, то, что происходит с тобой, неправильно, ты не виноват, не виновата», начинается интериоризация насилия. Это значит, что голос обидчика поселяется внутри жертвы. И даже если травля однажды закончится, голос останется. Ты слабый, ты странный, ты всегда будешь лишним. Буллинг формирует стыд, направленный внутрь себя. Это стыд не за поступок, а за сам факт своего существования. Это глубинное убеждение: со мной что-то не так. И этот стыд замыкает круг. Потому что человек перестает искать поддержки. Он боится еще одного унижения, еще одного «ты сам виноват», еще одного «перестань быть таким чувствительным». Буллинг может происходить в школе, в семье, на работе, неважно. Механизм один – вас системно обесценивают, и вы начинаете верить, что заслуживаете этого. И в какой-то момент вы перестаете называть это насилием. Вы называете это жизнью. Что такое буллинг? С точки зрения психологии, буллинг – это не просто отдельные акты агрессии, а повторяющееся систематическое насилие, направленное на одного человека или группу с целью доминировать, унизить и изолировать. Это не конфликт, в котором две стороны находятся в равных позициях. Буллинг всегда предполагает дисбаланс силы – физической, социальной, психологической. Один подавляет, другой вынужден выживать. Один нападает, другой не может делать ничего, кроме как терпеть, молчать или уходить. Буллинг включает четыре ключевых компонента. Первый. Интенциональность. Действия, направленные на причинение вреда, даже если скрываются за шутками. Второй. Регулярность. Эпизоды повторяются, становятся частью системы. Третий. Дисбаланс власти. Жертва не может эффективно защищаться. Четвертый. Отказ от эмпатии. Агрессор отрицает боль жертвы, оправдывая свои действия. Буллинг формирует у человека нарушение самоидентичности, устойчивое чувство стыда, хроническую тревожность, сниженное ощущение личной ценности и уязвимость перед будущими абьюзивными отношениями. Она нередко приводит к развитию ПТСР, депрессии, соматических симптомов, нарушений сна, панических атак и даже суицидального поведения. Буллинг часто нормализуется в культуре. Он может маскироваться под воспитание, инициацию, проверку на прочность, особенно в школьной среде, армейских, спортивных и корпоративных структурах. И это самая опасная форма насилия, та, которая становится приемлемой. Не побоюсь этого громкого заявления, но я искренне считаю, что буллинг – это не просто отклонение в поведении отдельного человека. Это симптом незрелости социальной системы, где агрессия поощряется молчанием, где страдания игнорируются, а уязвимость считается слабостью. Это не проблема жертвы, это ответственность системы, потому что буллинг никогда не существует в вакууме. Он возможен там, где ему позволяют быть. И остановить его не значит просто сделать замечание агрессору. Остановить его значит вернуть человеку право на жизнь в уважении, а не в страхе. В терапии взрослые, бывшие жертвы буллинга, спустя годы часто называют его детскими шалостями, шутками, тренировкой характера. Это не их правда. Это ложь, которую они услышали от тех, кто должен был их защитить – учителей, родителей, сверстников. Буллинг не укрепляет характер, он разрушает базовое ощущение защищенности и устойчивости. Это форма психологической агрессии, последствия которой сопоставимы с последствиями эмоционального и даже физического насилия в семье. Только в буллинге насилие чаще всего совершается публично, при молчаливом участии коллектива. И от этого оно становится еще более разрушающим, потому что жертву не просто унижают, ее отвергают, исключают из группы, лишают поддержки. Исследования в области нейропсихологии подтверждают, буллинг активирует те же участки мозга, что и физическая боль. Унижение, презрение, насмешка – все это переживается телом как реальная травма. Более того, в отличие от спонтанного конфликта, буллинг строится на повторение. Его сила в регулярности. И так, капля по капле, формируется травма. Поначалу она не кажется смертельно опасной, но в итоге размывает опоры и разрушает изнутри. Наиболее опасной стороной буллинга является его нормализация. Когда взрослые говорят «ты должен быть сильнее», это просто шутка, не обращай внимания. Они не просто не помогают, они становятся частью системы насилия. Потому что буллинг прекращается не тогда, когда жертва замолкает, а когда система говорит «мы это видим, и это неприемлемо». Насилие становится возможным только там, где оно не называется своим именем. Термин «буллинг» появился относительно недавно, если сравнивать с тысячелетней историей человеческих сообществ, где травля, изгнание и публичное унижение всегда были способами поддержания власти и контроля. Как предмет научного изучения, буллинг начал рассматриваться лишь во второй половине XX века. До этого травлю среди детей, подростков и даже взрослых воспринимали как неизбежную часть социальной динамики, как естественный процесс инициации, этап взросления или школу жизни, не осознавая глубины тех травм, которые она оставляет. Первыми серьезными работами были исследования норвежского психолога Дэна Олвиуса в 1970-1980-х годах. Именно он одним из первых начал системно описывать феномен школьной травли и отличил ее от обычных конфликтов между детьми. Работы Олвиуса легли в основу первых антисистемных программ по профилактике травли и борьбе с ней в школах, а его книга «Bullying at School. What We Know and What We Can Do» стала классикой научной и педагогической литературы. В 1990-х-2000-х годах темы кибербуллинга, моббинга на рабочих местах, социальной изоляции стали предметом отдельного научного интереса. Моббинг – форма психологического насилия, проявляющаяся в систематической травле, унижении, изоляции и преследовании одного человека в коллективе, чаще всего на рабочем месте, с целью принудить его к увольнению или ослабить его позиции. Примечание редактора. Психологи начали обращать внимание на то, что травля – это проблема не только детских, но и взрослых коллективов. Одновременно с ростом научного интереса начало меняться и общественное восприятие буллинга. Постепенно становилось понятно, что травля – это не проявление силы или естественной конкуренции, а одно из самых разрушительных для психики человека явлений, особенно в периоды становления самоидентичности. В начале 21 века, после череды трагических случаев в школах и университетах, связанных с суицидами и массовыми расстрелами, общественное сознание стало яснее видеть прямую связь между пережитым буллингом и катастрофическими последствиями для психики. Сегодня буллинг официально признается угрозой для психического здоровья детей, подростков и взрослых. Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, крупнейшие психологические ассоциации и образовательные учреждения по всему миру включают буллинг в списки ключевых рисков для развития личности. Стали появляться программы профилактики, помогающие педагогам и родителям увидеть признаки буллинга и правильно отреагировать на них. Но при этом до сих пор в культурах многих стран сохраняется опасная идея о том, что травля закаляет, что настоящий мужчина или сильная женщина должны выдержать давление. И поэтому одна из важнейших задач нашего времени не только защищать жертв буллинга, но и менять саму культурную парадигму от воспевания насилия к признанию достоинства и ценности каждой человеческой жизни. Механизм буллинга. Буллинг — это всегда взаимодействие трех ролей — агрессора, жертвы и группы. Психика агрессора часто работает по схеме защиты собственной уязвимости. За нападением, за издевкой, за унижением почти всегда стоит страх оказаться слабым, непризнанным, отвергнутым. Травля дает иллюзию контроля. «Если я могу кого-то унизить, значит, я выше». Если я делаю другого объектом насмешек, значит, сам на время защищен от насмешек. Это примитивная форма психологической защиты, направление внутренней боли вовне, проекция собственной уязвимости на другого. В одних случаях агрессор действует осознанно, в других — инстинктивно, следуя нормам среды, где насилие воспринимается как способ подтверждения силы. Жертва оказывается в уязвимой позиции не потому, что слабее, а потому что ее особенности видны другим. Это может быть что угодно – талант, неумение вовремя подстроиться под правила группы, отличающаяся внешность или внутренний мир, особая система взглядов. В психологии это называют нарушением групповой гомогенности, когда человек одним своим существованием напоминает остальным об их страхах, недостатках, уязвимостях. Жертва становится зеркалом, в которое никто не хочет смотреть. И вместо того, чтобы встретиться с собственной тревогой, группа бессознательно выбирает путь атаки. Здесь включается эффект свидетеля, явление, хорошо изученное в социальной психологии. Когда человек замечает несправедливость, но видит, что никто вокруг не вмешивается, он тоже склонен оставаться пассивным. Каждый отдельный участник думает, что ответственность где-то там, что кто-то другой вмешается, что раз никто ничего не делает, значит, это нормально. Это молчаливое соучастие не менее разрушительно, чем прямая агрессия. Потому что жертва видит, ее боль не просто игнорируют, ее признают нормальной и допустимой. Именно молчание делает травлю устойчивой и превращает разовую агрессию в системное насилие. И здесь важно задать себе вопросы для честной саморефлексии. Где я промолчала, когда нужно было говорить? Где я, возможно, поддержала агрессора своим смехом, своим безразличием, своим отсутствием? Это не про самобичевание, это про зрелость, потому что разорвать цепочку насилия можно только если каждый возьмет ответственность за свой голос, за свое молчание, за свою позицию. Жертва буллинга почти никогда не приглашает к насилию над ней осознанно. Но бессознательно она действительно может подавать сигналы, которые агрессор и группа считывают как разрешение. Это происходит не потому, что жертва хочет страдать, а потому что ее психика оказывается в ловушке выученной беспомощности. Когда человек снова и снова сталкивается с агрессией без возможности защититься, его внутренняя картина мира меняется. Он начинает воспринимать нападение как норму, а сопротивление как что-то бессмысленное. Вместо протеста формируется стратегия минимизации ущерба. Если я буду молчать, может, быстрее отстанут. Если я соглашусь, они не будут злиться. Если я буду смеяться вместе с ними, это будет не так больно. И тогда в поведении жертвы появляются жесты, интонации, реакции, которые бессознательно подтверждают: «Мной можно пользоваться, мне можно причинять боль, я не защищу себя». Это может проявляться через попытки быть своим среди тех, кто унижает. Виноватый взгляд, как сигнал подчинения. Тихий голос или молчание в моменты насмешек. Неуверенные движения, избегание прямого контакта. Нервный смех в ответ на унижение. отсутствие открытого несогласия или сопротивления. Группа и агрессор на бессознательном уровне воспринимают эти реакции как сигналы уязвимости. Как в природе, хищник быстрее находит слабую добычу не потому, что она отличается внешне, а потому, что ее тело, ее походка, ее замедленные движения показывают, у нее меньше шансов на сопротивление. Так работает биология, и человеческие коллективы, к сожалению, в моменты жестокости действуют по тем же законам. Жертва буллинга не виновата в своих реакциях. Эти реакции – стратегии выживания, которые формируются инстинктивно. Но именно поэтому в процессе восстановления так важно увидеть и понять их. Осознать, я больше не обязан, не обязана подстраиваться под чужую агрессию, чтобы выжить. Я имею право не смеяться, когда мне больно. Я имею право не молчать, когда меня унижают. Я имею право уйти оттуда, где мое достоинство превращают в мишень. Работа с этими паттернами не про то, чтобы стать жестким или нападать в ответ. Это про возвращение к себе, к праву быть, к праву жить без страха, к праву говорить «нет» даже дрожащим голосом. И этому праву нужно учиться заново. Общество усиливает травму каждый раз, когда обесценивает ее. Когда взрослые говорят ребенку «не обращай внимания», они шутят. Они подменяют реальность, они посылают сигнал «твоя боль не важна, терпи, привыкай, не будь слабым». Родители могут усиливать последствия травли собственным страхом или неготовностью увидеть правду. Когда родитель вместо поддержки спрашивает «а что ты сделал? Что ты сделала?», он неосознанно ставит ребенка на место виновного. Даже если это сказано ради воспитания, ребенок слышит «я не заслуживаю защиты. Чтобы меня защитили, я должна быть идеальным, идеальной». И тогда жертва буллинга сталкивается не только с внешним насилием, но и с внутренним одиночеством, потому что рядом нет тех, кто бы просто встал рядом и сказал «ты не один». Буллинг — это не исключение из правил. Это явление, которое затрагивает миллионы людей по всему миру. Каждый третий ребенок в мире сталкивается с различными формами травли. В странах с высоким уровнем социальной осведомленности о буллинге цифры остаются пугающими. Около 45-50% студентов в США, Канаде, Австралии и странах Европы регулярно подвергаются травле в школах. По данным официальной статистики, в России более половины детей, около 55%, сталкивались с буллингом. При этом треть школьников предпочитает молчать о пережитой травле, никому не рассказывать о происходящем. Особенно тревожит то, что около 39% детей вообще не делится своим опытом ни с родителями, ни с учителями, ни с друзьями. Это говорит о главной опасности буллинга – его скрытности. Травля почти всегда развивается в тени. И часто не потому, что взрослые равнодушны, а потому, что им не хватает времени, чуткости или опыта, чтобы заметить, что ребенок страдает. При этом буллинг не заканчивается за порогом школы. Исследования показывают, что от 15 до 20% взрослых сталкиваются с моббингом, систематическим психологическим давлением на рабочем месте. Корпоративная иерархия и авторитарный стиль управления могут создавать идеальные условия для травли. Ее методы более тонкие, но не менее разрушительные. Причин того, что человек стал мишенью буллинга, множество. Это могут быть особенности поведения, такие как высокая чувствительность, замкнутость, отсутствие навыков социального противостояния, склонность к одиночеству. Физические особенности, нестандартная внешность, лишний вес, особенности речи или моторики также часто становятся поводом для нападок. Но не всегда жертвой оказывается тот, кто слабее. Иногда наоборот, ею становится тот, кто выделяется добротой, умом, творческими способностями, яркостью. Все, что делает человека другим на фоне группы, может стать триггером для агрессии в системе, где отличия воспринимаются как угроза стабильности. Социальная изоляция – один из самых сильных предикторов уязвимости. Человек без крепких связей в группе становится легкой мишенью, за него некому заступиться, его боль остается незамеченной. В этом контексте особенно важно понимать, что буллинг – не про качество и поведение жертвы. Буллинг – про структуру среды, где агрессия становится способом самоутверждения, а молчание окружающих – удобным оправданием для насилия. Одной из самых болезненных ловушек, в которую попадает жертва буллинга, становится зависимость от признания агрессора. Это не парадокс, это естественный механизм выживания психики в условиях хронической угрозы. Когда человек сталкивается с повторяющейся травлей, особенно в детстве или подростковом возрасте, он оказывается перед выбором, который на самом деле не является выбором – сопротивляться и рисковать еще большим отвержением или адаптироваться, пытаясь получить хоть крупицу одобрения. И тогда возникает иллюзия: если я стану лучше, тише, удобнее, правильнее, меня перестанут бить. Если я завоюю их признание, я снова стану частью стаи. Этот механизм базируется на глубинной потребности в принадлежности. Для ребенка быть частью коллектива – это вопрос не статуса, а выживания. Поэтому жертва буллинга часто начинает угождать обидчикам, смеяться над собой же, принимать правила игры, стараться не выделяться. Так формируются патологические стратегии поведения – угодничество, избегание, чрезмерное самопожертвование ради сохранения минимального социального контакта. Человек учится предугадывать настроение окружающих, чтобы не спровоцировать новую волну агрессии. Он интуитивно считывает малейшие изменения в интонациях, взглядах, жестах. И это знание становится проклятием. Вместо того, чтобы опираться на свои чувства и желания, он все время живет во внешней реальности и подстраивается на чужую волю. Со временем эта стратегия трансформируется в часть характера. Во взрослой жизни такие люди часто оказываются в зависимых отношениях. Они выбирают партнеров, начальников, друзей, которые требуют подчинения, обесценивают их усилия и балансируют между принятием и отвержением. И снова запускается тот же цикл – заслужить любовь, доказать право на уважение, быть достаточно хорошим, чтобы перестали причинять боль. Когда мы говорим о буллинге, важно помнить, не каждый человек бесконечно выдерживает роль жертвы. Психика не рассчитана на постоянное пребывание в состоянии унижения и беспомощности. И иногда там, где долгое время не было возможности для защиты, происходит взрыв. Человек, которого годами унижали, травили, игнорировали, однажды перестает сдерживать боль внутри. И тогда он идет на крайние меры, вплоть до физической расправы над своими обидчиками. История знает немало трагических случаев, когда подростки приносили в школу оружие, когда нападали на одноклассников, когда очередная шутка заканчивалась не ответной насмешкой, а выстрелом или ударом ножа. Эти ситуации становятся резонансными. Их обсуждают по телевидению, в социальных сетях, в СМИ. И почти всегда общество задает один и тот же вопрос – как такое могло случиться? Но когда начинаются расследования, картина оказывается пугающе похожей. Практически в 100% случаев выясняется, что тот, кто совершил нападение, был в прошлом жертвой насилия. Годами он терпел издевательства, провокации, систематическую травлю. Годами его боль оставалась незамеченной или обесцененной. Годами он копил внутри себя стыд, страх, отчаяние и гнев. И однажды психика не выдержала. Это не оправдание насилия, но это объяснение. Невозможность прожить и выразить свою боль здоровым способом приводит к тому, что она накапливается, и случается катастрофа. Та энергия, которая могла бы быть направлена на восстановление, защиту себя, исцеление, превращается в разрушение себя, других, мира вокруг. Поэтому говорить о буллинге важно не только ради тех, кто молча страдает. Говорить о буллинге важно ради тех, кто завтра может стать жертвой трагедии. Потому что необработанная травма не исчезает. И когда общество не слышит крик о помощи, оно рано или поздно услышит выстрел. Что делать родителям, если ребенок стал жертвой буллинга? Дети редко приходят к родителям и прямо говорят «меня травят». Не потому, что им все равно, а потому, что буллинг почти всегда сопровождается глубинным стыдом. Ребенку может казаться, что если он расскажет, это сделает его еще слабее, что взрослые не поймут, что он сам в чем-то виноват. И тогда боль остается спрятанной за привычными словами «все нормально, ничего страшного, просто устал». но есть косвенные признаки, по которым внимательный родитель может почувствовать, внутри ребенка происходит борьба, о которой он пока не решается говорить. На что стоит обратить внимание? Внезапные изменения настроения. Ребенок становится замкнутым, раздражительным, тревожным без видимой причины. Отказ от привычных занятий. Исчезает интерес к учебе, спорту, хобби, прогулкам с друзьями. Страх идти в школу или на секцию. Утренние жалобы на головную боль, тошноту, слабость могут быть телесным выражением внутренней паники. Нарушение сна. Ребенок плохо засыпает, просыпается среди ночи, его мучают кошмары. Изменения в аппетите. Либо резкий отказ от еды, либо чрезмерное переедание как способ заглушить стресс. Потеря вещей или их порча. Сломанные телефоны, порванные тетради, испорченная одежда могут быть следами насилия. Необычная зацикленность на темах справедливости, защиты, мести, даже если это выражается в виде шуток. Отказ обсуждать друзей, группу, школу. Настороженное или уклончивое поведение при вопросах о социальной жизни. Важно понимать, каждый отдельный признак может иметь множество причин, но если вы видите не одно изменение, если чувствуете, что ребенок отдалился, если ему тревожно даже в безопасных ситуациях, это повод не давить на него вопросами, а создать пространство, где он почувствует себя услышанным. Самое важное, что вы можете сделать – показать, что готовы быть рядом без оценки, без требований быть сильным, без попытки сразу найти виноватого или исправить ситуацию. Ребенку нужно сначала убедиться: я могу рассказать, и меня не осудят, не обесценят, не пристыдят. Фраза «ты можешь сказать мне все, и я буду на твоей стороне» может показаться банальной, но для ребенка, живущего в страхе, станет мостом, по которому он вернется из своего молчаливого одиночества. И иногда именно этот мост – самое ценное, что мы можем ему дать. Не тогда, когда боль уже стала катастрофой, а тогда, когда еще можно ее увидеть и исцелить. Когда родители чувствуют, что с ребенком происходит что-то неприятное, первое желание – немедленно узнать правду и решить проблему. Но в ситуации буллинга давление может только заставить его еще больше закрыться. Чтобы подвести ребенка к искреннему диалогу, важно помнить, здесь нельзя торопиться. Искренность рождается в атмосфере, где безопасно быть уязвимым. С чего начать? Начинайте с наблюдения, а не с допроса. Вместо «что случилось?» попробуйте «я заметила, что ты в последнее время грустишь, меньше смеешься, не хочешь идти в школу. Мне важно знать, как ты себя чувствуешь. Говорите о своих чувствах, а не обвиняйте. Например, мне кажется, тебе тяжело. Я рядом и хочу понять тебя. Это показывает, я не нападаю, я поддерживаю». Задавайте открытые вопросы без давления. Не кто тебя обидел, а как проходят твои дни в школе. Есть ли что-то, что тебя огорчает или злит? Чего избегать? Не обесценивайте переживания фразами вроде «не обращай внимания». Все через это проходят. Это пустяки. Даже если для взрослого это выглядит незначительным, для ребенка это очень важно. Не требуйте немедленного откровения. Давление фразами в духе «ты должен мне все рассказать» только усиливает страх и стыд. Не пугайте последствиями. Угрозы в стиле «если ты не скажешь, я сам, я сама, все узнаю» разрушают доверие. Не стройте догадок и не додумывайте за ребенка. Ваше видение ситуации может отличаться от его внутренней реальности. Если ребенок сразу не открывается, останьтесь рядом, не настаивайте, дайте понять, что вы готовы слушать тогда, когда он будет готов говорить. Повторяйте время от времени короткие фразы «я рядом, если ты захочешь поговорить, ты можешь сказать мне все, и я буду тебя поддерживать». Создайте бытовые ситуации для непрямого общения. Совместная прогулка, готовка, игра. Иногда разговор рождается естественно в моменты, когда не нужно встречаться взглядами. Уважайте паузы. Иногда ребенку нужно время, чтобы решиться на откровенность. Спокойное присутствие – уже помощь. Самое важное в эти моменты – не решить проблему мгновенно, а сохранить нить связи, показать своим поведением – ты ценен не потому, что сразу рассказываешь, а потому, что ты есть. И когда ребенок решится заговорить, ваша задача быть тем взрослым, который выслушает. Не для того, чтобы обвинить или исправить, а для того, чтобы увидеть его, принять и стать ему опорой. Для ребенка, переживающего буллинг, первый шаг к исцелению начинается не в кабинете психолога. Он начинается дома, там, где его не заставляют быть сильным, а позволяют ему быть живым. Если факт буллинга подтвердился, главное, что важно сделать родителям – остановиться. Не бросаться сразу в бой, не разбрасываться угрозами, не выносить приговор виновным в сердцах. Остановиться, чтобы не спроецировать на ребенка свои страхи, свою ярость, свою боль. Потому что сейчас он нуждается не просто в действиях, он нуждается в опоре. Во взрослом, который не утонет в эмоциях, а поможет выбраться из них. Первое. Будьте рядом. Дайте ребенку почувствовать, ты не один. Не в теории, а в каждом слове, в каждом жесте, в каждом спокойном взгляде. Говорите ему об этом прямо. Я с тобой. Это не твоя вина. Ты не должен, не должна, был, была терпеть это. Я верю тебе. Второе. Признайте тяжесть случившегося. Не обесценивайте боль ребенка попытками найти объяснение агрессорам. Не говорите «они сами несчастные» или «это мелочи». Да, возможно, у агрессоров есть своя боль, но прямо сейчас ваш ребенок — тот, кого нужно защищать, а не объяснять ему происходящее через оправдание насилия. Третье. Действуйте системно. Обратитесь к администрации школы или другой организации официально, в письменной форме. Требуйте проведения проверки, привлечения психологов, рассмотрения ситуации на уровне руководства. Делайте это спокойно, но твердо, с четкой целью – прекратить травлю и создать безопасную среду для вашего ребенка и для других детей. Четвертое. Заботьтесь о внутреннем восстановлении ребенка. Даже если травля остановлена, внутри остаются следы. Страх, недоверие, стыд, тревога. Не ограничивайтесь только внешними мерами. Поддержите идею о встречах с психологом. Предложите мягко, без давления. Это не потому, что с тобой что-то не так. Это потому, что тебе нужна помощь в исцелении того, через что тебе пришлось пройти. Пятое. Верните ребенку ощущение контроля над его жизнью. После буллинга многие дети чувствуют полную беспомощность. Позвольте ребенку принимать небольшие решения. Выбирать занятия, распорядок дня, формы общения. Это маленькие кирпичики, из которых снова строится его внутренняя опора. И самое важное, не требуйте от ребенка быть сильным или забыть все поскорее. Травма не уходит под давлением, ее можно прожить только через принятие, через разговоры, через поддержку, через время. Спросите себя, что нужно было бы мне в его возрасте, если бы я оказалась на его месте? Ответ всегда один. Не оценки и не советы, а понимание, защита, уважение. Многие родители даже не догадываются, что буллинг, с которым их ребенок столкнулся в школе или среди сверстников, мог начаться гораздо раньше, в стенах родного дома. Именно семья часто становится первой ареной, где ребенок учится, кто он в иерархии, имеет ли право быть уязвимым, что с ним сделают, если он станет неудобным. И если в семье царит атмосфера критики, унижения, жесткого контроля или сравнения, то школа всего лишь продолжает то, что уже запущено внутри. Родители могут не называть это насилием. Они говорят: «Я просто воспитываю. Он должен привыкать к жизни. Мы же так шутим». Но для ребенка слова «Что ты опять ноешь? Ты у нас самый странный. Смотри, как твой брат старается. Не то, что ты». Звучат не как воспитание, а как обесценивание. Это и есть форма семейного буллинга, когда ребенок постоянно чувствует себя плохим, слабым, ненужным или виноватым. Он впитывает это не головой, а телом, нервной системой, чувством собственного «я». К семейному буллингу относится и ситуация, когда ребенка постоянно сравнивают с братьями, сестрами, одноклассниками. Родители или родственники высмеивают внешность, особенности речи, телосложения. На ребенке срываются за свои взрослые трудности. «Из-за тебя у меня вся жизнь пошла наперекосяк». Ребенку внушают, что он неудачник, обуза, разочарование. Старшие братья или сестры регулярно унижают его, а взрослые это игнорируют. критику преподносят под видом правды, но без уважения и поддержки. Иногда буллинг в семье – это молчаливое равнодушие. Когда на ребенка не кричат, но его игнорируют, не интересуются его чувствами, решениями, внутренним миром. Такое отвержение не менее травматично. Ребенок учится быть невидимым, не мешать, заслуживать крохи внимания. Именно из такой атмосферы ребенок выходит в мир с нарушенным ощущением границ, с искаженной самооценкой, с убеждением, что он недостоин любви и уважения просто так, по факту рождения. В школе он становится либо удобной жертвой для агрессора, либо учится нападать первым, чтобы не быть слабым. Изменить ситуацию в семье можно. Начинать надо с честности и признания: «Да, я это делал, делала. Да, это не норма. Да, я не знал, не знала, как по-другому, но теперь хочу понять и исправить». Это не происходит за одну секунду. Это процесс. Он начинается с нового отношения к ребенку, без сарказма, без давления, без постоянной оценки. С вопросов, а не утверждений. С интереса, а не контроля. С уважения к чувствам, даже если они неудобны. Например, если раньше на жалобу «мне было обидно», вы говорили «перестань выдумывать», теперь можно сказать «расскажи, что именно было обидно? Я хочу понять». Если раньше фраза «ты опять все испортил» звучала автоматически, пусть вместо нее появится «сложно вышло, давай подумаем вместе, как исправить». Если раньше у ребенка не было права голоса, дайте его. Пусть он выбирает, высказывается, спорит. Это и есть восстановление границ. Дом — это не всегда безопасное место по умолчанию. Но именно дом может стать первой точкой, где ребенок поймет: быть собой — это не ошибка. Чтобы ребенок мог уверенно противостоять буллингу вне дома, внутри семьи должна быть здоровая эмоциональная база. Это не про идеальные отношения, а про повседневные привычки, которые формируют у ребенка внутреннюю опору. «Я знаю, кто я. Я знаю, что я имею право на уважение. Я не обязан, не обязана молчать, если со мной обходится плохо». Что можно внедрить в семье? Первое. Привычку обсуждать чувства вслух. Вместо того, чтобы спрашивать, как дела в школе, уточните: были сегодня моменты, когда ты чувствовал, чувствовала себя неуверенно? А когда чувствовал, чувствовала силу? Это формирует у ребенка эмоциональный словарь и способность рефлексировать свой опыт, главный инструмент защиты от внешнего давления. Второе. Привычку уважать «нет». Если ребенок говорит «не хочу», «мне неудобно», «я передумал», услышьте это. Не ломайте, не переубеждайте. Уважение к личным границам дома – это то, что потом становится броней вне него. Третье. Привычку замечать и хвалить усилия, а не только результат. Когда ребенок слышит «я горжусь тем, как ты справлялся», даже если не получилось, он понимает: ценность не в победе, а в стойкости. Это ключ к тому, чтобы не сломаться, когда сталкиваешься с внешним давлением. Четвертое. Привычку говорить о справедливости. Воспитывайте чуткость к чужой боли. Обсуждайте фильмы, истории, ситуации, в которых кому-то больно, кого-то обижают. Спрашивайте: «а ты бы как поступил, поступила?» Это развивает эмпатию и понимание своей роли – не быть соучастником насилия. Ну и, конечно, фундаментальная деталь – дети редко учатся жизни из наших слов. Они учатся из того, как мы живем. Если в семье унижение, насмешка, агрессия, контроль или обесценивание являются привычной формой общения между родителями, то именно это и становится для ребенка нормой, даже если ему от этого больно. Он впитывает эту модель неосознанно, как воздух. Он наблюдает, как один взрослый доминирует, а другой молчит, как вместо поддержки звучит сарказм, как в трудные моменты не обнимают, а упрекают, как за ошибки наказывают холодом. И тогда у ребенка формируется внутренний сценарий: чтобы быть в отношениях, нужно терпеть. Или наоборот: чтобы не быть слабым, нужно нападать первым. Так одни дети вырастают с внутренним запретом на сопротивление и становятся легкой мишенью для травли, а другие — с внутренним разрешением на унижение и выступают его источником. Но и те, и другие — это продолжение одной и той же семейной системы, в которой власть была важнее уважения, а страх сильнее любви. Буллинг – это явление, не ограниченное только школьными коридорами. Он может проявляться везде, где есть власть, зависимость, конкуренция или неравенство. Мы рассмотрим, как травля проявляется в рабочем коллективе, в кругу друзей, в сетевом пространстве, кибербуллинг. Каждая из этих сфер имеет свою специфику, но механизм травли остается единым. Подавление личности через унижение, изоляцию и страх. Понимание этих механизмов – первый шаг к тому, чтобы научиться их распознавать, останавливать и не допускать. Буллинг в коллективе. Буллинг в рабочем коллективе редко выглядит так, как в школе. Здесь не бросают бумажки, не толкаются в проходе и не прячут чужие вещи, хотя и это бывает. Здесь травля прячется за служебной необходимостью, корпоративной культурой и фразами вроде «ничего личного, просто работа». Но суть остается той же. Систематическое унижение, изоляция, подавление. Когда один или несколько человек используют свою власть, формальную или неформальную, для того, чтобы разрушить другого. Его авторитет, спокойствие, психику. Буллинг в корпоративной среде может принимать разные формы. Пассивное игнорирование, холодное исключение из общих процессов, распространение слухов, постоянные подколки на совещаниях, манипуляции дедлайнами, мелочные придирки, подрыв авторитета перед руководством и даже откровенное психологическое давление. И все это не разово, а регулярно, системно, с четкой целью – поставить человека в подчиненное, уязвимое положение, где он будет сомневаться в себе и своей ценности. Особенно разрушительно это, когда буллинг исходит от руководителя, потому что в таком случае у жертвы почти не остается безопасного пространства. Она не может пожаловаться выше, не может защищаться открыто, не может уйти без последствий. При этом буллинг может быть замаскирован под жесткий менеджмент, мотивацию через стресс или даже персональный рост. Но когда критика не конструктивна, а регулярна и уничижительна, когда игнорируются личные границы, когда реакция человека на насилие используется против него самого, это уже не управление, это абьюз. Человек, переживший буллинг в детстве, чаще становится мишенью в таких коллективах. Его тело все еще помнит, как быть удобным, как сгибаться, чтобы выжить, как молчать, чтобы не стать еще уязвимее. И тогда включается механизм повторения, травля в новой форме, но с теми же внутренними последствиями. Тревожность, бессонница, чувство вины, страх ошибиться, потеря уверенности, эмоциональное выгорание. Такой буллинг особенно опасен, поскольку в культуре взрослого мира он до сих пор считается чем-то рабочим. Коллектив может смотреть на это как на часть корпоративной иерархии. Человека могут называть неподходящим по духу, не вписавшимся в команду, слишком чувствительным, и за этими словами теряется самое важное – факт системного насилия. Факт того, что в коллективе стало нормой делать кому-то больно, под видом профессионального взаимодействия. Восстановление после рабочего буллинга – длительный процесс. Взрослый человек с опытом, образованием, статусом вдруг начинает чувствовать себя школьником, которого снова не принимают в круг. Стыд возвращается, как будто он никогда не уходил. И многие продолжают работать в таких условиях годами, ради семьи, ради стабильности, ради выслуги, забывая при этом самое важное – здоровье, достоинство и психика не восстанавливаются за счет заработной платы. Определить наличие буллинга в коллективе значит увидеть невидимое. Поэтому так важно быть внимательными к атмосфере и к тому, что скрыто и читается между строк. На что стоит обратить внимание? В коллективе есть один человек, о котором почти всегда говорят свысока, с насмешкой или жалостью. Шутки направлены в адрес его личностных качеств, а не поступков, внешности, возраста, особенностей речи, манеры поведения. Этот человек реже других участвует в обсуждениях, выглядит замкнутым, напряженным, избегает инициативы. Его идеи и предложения игнорируют или высмеивают чаще, чем идеи других. Он становится удобной темой для сплочения группы через общее веселье за его счет. Любая его попытка возразить или поставить границу воспринимается как повод для новой волны насмешек. «Ой, какой обидчивый! Ничего себе, какие мы нежные!» Стоит ли разделять шутки и реальное нападение? Конечно, да. Но главный критерий не форма, а содержание и эффект. Шутка, которая вызывает смех у всех участников, включая того, над кем пошутили, — это шутка. Шутка, после которой человек замолкает, опускает глаза, напрягается, отстраняется — это уже насилие, завуалированное под юмор. По-настоящему уважительная шутка никогда не строится на уязвимости другого. И если вы ловите себя на том, что кому-то из-за вашего юмора стало больно, неловко или стыдно, это сигнал, чтобы остановиться. Как понять, что вы уже стали частью насилия? Вы смеетесь вместе со всеми, даже если внутри чувствуете дискомфорт. Вы игнорируете явное унижение или отстраняетесь, чтобы не попасть под удар. Вы оправдываете происходящее фразами вроде «он сам виноват, она сама виновата». Это просто шутки. Надо быть проще. Вы не вмешиваетесь, даже когда видите несправедливость, потому что боитесь испортить отношения в группе. Если вы сами стали жертвой буллинга в коллективе и сейчас узнаете себя, слушая эти слова, это уже первый шаг. Процесс восстановления начинается с признания, что то, что с вами происходит, не норма. Даже если вам твердят, что вы слишком чувствительный, чувствительная, не вписываешься, нужно быть жестче, это не оправдание насилия. Все, что причиняет вам боль, унижение, тревогу и ощущение, что с вами что-то не так, требует остановки. И вы имеете на это право. Никогда достаточно настрадаешься. Ни потом, ни если кто-то поддержит. Вы имеете право на это сейчас. Что делать дальше? Начните фиксировать происходящее. Не надейтесь на память. В момент страха и стресса она искажается. Заведите личный дневник или защищенный файл, куда записываете все, что происходит. Дату, время, слова, поведение, свидетелей. Это не паранойя. Это построение опоры. Вы возвращаете себе собственную реальность и выходите из замешательства, в которое вгоняет систематическое подавление. Обратитесь за поддержкой. Это может быть коллега, которому вы доверяете, внешний психолог, родственник, который умеет слушать, а не оценивать. Ваша задача — не оставаться одним, потому что одиночество усиливает травлю, а вы в этот момент особенно уязвимы. Говорите, даже если голос дрожит, даже если кажется, что вас не поймут. Иногда одна поддерживающая фраза «Я верю тебе» запускает восстановление быстрее любой инструкции. Если буллинг идет от коллег, обратитесь в отдел по работе с персоналом или к руководителю. Сделайте это в письменной форме, с фактами, без эмоций. Даже если кажется, что они ничего не сделают, это снимет с вас бремя молчания. Если буллинг идет от руководства, особенно если это сам руководитель и у вас нет безопасного пути повлиять на ситуацию, задайте себе главный вопрос. Я готов, я готова продолжать работать там, где мое достоинство систематически унижают. Что делать, если результата нет? Обратитесь во внешнюю инстанцию. Трудовая инспекция, юрист, депутат на избирательном округе. Начните искать возможности выхода. Не в панике, а системно. Составьте план, что нужно, чтобы уйти, какие ресурсы доступны, что нужно восстановить. Параллельно восстанавливайте себя. Сон, тело, питание, дыхание — все, что возвращает вам ощущение контроля. Помните, уход — это не поражение. Это акт самозащиты, если мир вокруг отказывается вас защищать. И еще, не пытайтесь исправить коллектив, где унижение — это стиль общения. Не пытайтесь доказать, что вы не слабы. Вы уже сильны, раз не сломались. Не оправдывайте токсичную атмосферу высокими целями, деньгами или статусом. Ни один успех не стоит вашей психики. Буллинг в кругу друзей. Это один из самых болезненных и парадоксальных видов травли, потому что именно дружба воспринимается как место, где можно быть собой, где не нужно защищаться, где принимают, понимают, остаются рядом. И когда насилие приходит оттуда, где должно быть безопасно, психика переживает двойное предательство. Это уже не просто обида. Это разрушение базового доверия близости. Такой буллинг часто маскируется под юмор, дружеские подколки, жесткую правду. Один из друзей может регулярно делать обидные замечания, критиковать внешность, статус, жизненные выборы, при этом утверждая «я просто честный, это же шутка, Ты же понимаешь, что я тебя люблю. Группа может молчать, смеяться, делать вид, что ничего не происходит, или наоборот, включаться в игру, где один человек постоянно оказывается в роли козла отпущения. Того, над кем можно посмеяться, кого можно слегка поддеть, кто сам выбрал быть таким. Буллинг в дружбе — это когда вы уходите с вечеринки с чувством, будто вас облили чем-то липким и холодным. Это когда вам неловко за себя, но вы не можете понять, почему. Это когда после каждой встречи с друзьями вы чувствуете себя меньше, слабее, уязвимее, чем до нее. Это когда вы начинаете взвешивать слова, контролировать эмоции, стыдиться своих успехов или неудач, лишь бы снова не оказаться на прицеле. В отличие от открытой травли, дружеский буллинг разрушает незаметно. Он точечный. Он медленно подтачивает ощущение собственной ценности, уверенности, уникальности. Он внушает, что терпение — это и есть цена за принадлежность, что нельзя быть слишком чувствительным, что главное — не портить настроение остальным. И тогда человек сам начинает играть роль, которую ему навязали. Веселого, удобного, молчаливого, самоироничного. Но за этим стоит простая истина. Там, где вас систематически обесценивают, дружбы нет. Есть зависимость, страх отвержения и болезненная привязанность к тем, кто причиняет боль. Буллинг в дружбе работает по схожей модели, что и в школе или рабочем коллективе. Только здесь она еще глубже проникает в психику, потому что травма происходит в пространстве близости, и потому человек может годами не называть вещи своими именами. Может оправдывать насилие. Они просто такие. У меня нет других друзей. Я сам странный. Я сама странная. Может бояться потерять даже эти отношения, потому что привык, что любовь всегда имеет примесь боли. Дружеский буллинг особенно опасен тем, что он редко воспринимается как насилие, но он имеет те же последствия. Хроническое сомнение в себе, страх быть отвергнутым, трудности с границами, навык подстраиваться. И чтобы выйти из этого круга, нужно перестать оправдывать тех, кто разрушает, и начать выстраивать отношения заново. Не из страха, а из уважения. Не все, кого вы называете друзьями, действительно ими являются. Дружба — это не терпеть друг друга, а быть с теми, с кем можно быть собой. И если сейчас вы понимаете, что рядом не те, кто слышит и поддерживает, а те, кто прячется за шутками и самоиронией, чтобы уколоть вас, вы имеете право выйти. Без объяснений, без вины, без попытки быть понятыми. Вы имеете право выбирать людей, рядом с которыми не нужно прятаться, потому что настоящая дружба не калечит, она лечит. Я позволю себе сделать небольшую отсылку к Библии. Слова апостола Павла. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 33. Это не просто религиозное предостережение. Это глубокая психологическая и социальная истина, подтвержденная и современной наукой. Окружение влияет на внутреннюю мораль, на поведение, на самоощущение человека сильнее, чем мы склонны признать. Когда Павел говорит «не обманывайтесь», он как будто заранее знает. Человек будет пытаться себя убедить, что может остаться хорошим рядом с теми, кто постоянно ведет себя плохо. Что он сможет сохранить чистоту, достоинство, нравственность в среде, где доминируют ложь, презрение, цинизм. В контексте темы дружбы и буллинга слова Павла звучат почти пророчески. Если человек постоянно находится среди тех, кто обесценивает чувства, поощряет насмешку, унижает, он либо становится жертвой, либо соучастником, либо носителем той же жестокости. Даже если изначально он был добрым, отзывчивым, бережным, потому что атмосфера, в которой боль считается нормой, меняет структуру личности. Не сразу, но меняет. Это как вода, точащая камень. Вы не замечаете, как начинаете смеяться над тем, кто вам неприятен. Как молчите, когда рядом кого-то унижают. Как перестаете замечать, что вам самим после общения с друзьями плохо. И в какой-то момент оказывается, что добрые нравы остались в прошлом, а в настоящем холод, напряжение, подозрительность, ирония вместо искренности. И если рядом с человеком вы становитесь хуже, возможно, это не ваш человек. И не нужно ждать, пока все разрушится само. Потому что настоящая дружба, как и настоящая вера, не делает человека меньше. Она делает его чище, свободнее, живее. И если этого нет, выбор очевиден. Понять, что друзья используют буллинг в общении, не всегда просто, особенно если вы привыкли оправдывать других. Но буллинг даже под маской дружбы не исчезает от объяснений. Он продолжает причинять боль. И единственный способ его распознать – не анализировать намерения других, а начать внимательно слушать себя. Вот ключевые признаки, по которым можно распознать буллинг, замаскированный под дружбу. Вас высмеивают на публике, якобы ради веселья. Шутка становится ударом, особенно если повторяется снова и снова. Ваши чувства обесценивают. «Ой, не ной, ты слишком остро реагируешь. Ну мы же прикалываемся». Вы главный персонаж анекдотов и намеков. Ваша внешность, профессия, жизненные обстоятельства — все становится поводом для веселья других. Вы чувствуете себя меньше, менее умными, менее интересными, менее достойными. И не из-за объективной ситуации, а потому что рядом с этими людьми ваша самооценка постоянно рушится. Вы боитесь говорить честно, потому что знаете, вас высмеют и будут использовать ваши слова против вас. Вы пытаетесь заслужить признание, все время подстраиваетесь, уступаете, смеетесь в ответ, чтобы только не быть изгоем. Вы не чувствуете себя в безопасности рядом с ними, даже если внешне у вас теплые отношения. Если вы осознали, что в вашем кругу присутствует буллинг и хотите сохранить отношения, попытаться их изменить, важно помнить: разговор о боли требует зрелости, ясности и уважения прежде всего к себе. Начните не с обвинений, а с описания своих чувств. Люди часто защищаются от упреков, поэтому вместо «вы меня обижаете» лучше сказать «я хочу поговорить о важном для меня. В последнее время я чувствую, что некоторые шутки и комментарии мне тяжело переживать. Мне больно и неприятно, когда…» Конкретный пример. Говорите от первого лица о своем опыте, а не об их ошибках. Это не уменьшит вашу правоту, но увеличит шансы быть услышанными. Как корректно донести свои мысли и чувства? Будьте конкретны. Не обобщайте. Вы всегда надо мной издеваетесь. Говорите о конкретных ситуациях. Когда на последней встрече обсуждали мою работу в таком тоне, я почувствовала себя униженным, униженной. Не приписывайте мотивы. Не говорите «вы специально меня раните». Скажите «я знаю, что, возможно, вы не хотели причинить боль, но именно так я это переживаю». Попросите напрямую. Люди не умеют читать мысли. Скажите «я прошу вас, если вы хотите шутить, пожалуйста, не трогайте мои личные темы. Мне важно чувствовать уважение». Дайте шанс на диалог. Завершите «я открыта к разговору. Мне важно сохранить нашу дружбу, но для этого нужно взаимное уважение». Что делать, если после этого буллинг продолжается? Это очень важный момент. Если после честного разговора поведение не меняется, если снова запускаются старые сценарии насмешек и унижений, это уже осознанный выбор с их стороны. И ваша задача — сделать свой выбор. Не спорить, не доказывать, не просить уважения там, где его не дают. Если друзья после вашей искренней просьбы продолжают делать больно, значит, это не ошибка. Это их норма, а у вас есть полное право выбрать новую норму для своей жизни. Как действовать дальше? Дистанцируйтесь. Сначала мягко, реже видеться, ограничить участие в общих встречах. Постепенно перестраивайте свой социальный круг. Ищите тех, рядом с кем можно дышать свободно, а не напрягаться от страха быть обесцененными. Не вините себя. Выход из токсичных отношений – это не предательство, это верность себе. Поддерживайте себя. Помните, вы не слишком чувствительны. Вы просто человек, который больше не хочет быть средством для чужих развлечений. Уважение к себе – это всегда начало настоящей дружбы. И даже если сейчас кажется, что вы потеряете многое, на самом деле вы вернете себе самое ценное – право быть собой рядом с теми, кто этого достоин. Кибербуллинг. Мы переходим к форме абьюза, которая с развитием интернета становится большой площадкой для насилия. То, что раньше ограничивалось школьным двором, офисной кухней или узким кругом общения, теперь стало глобальным. Интернет стер границы между личным и публичным пространствами. и если раньше человек мог хотя бы дома чувствовать себя в безопасности, то сегодня травля может настигнуть его в любое время суток. Через телефон, компьютер, социальные сети. Кибербуллинг — это не просто новая форма насилия. Это новая степень уязвимости. Кибербуллинг действует особенно разрушительно по нескольким причинам. Во-первых, он бесконечный. Комментарии, угрозы, оскорбления могут приходить ночью, утром, в выходные, в моменты, когда человек особенно беззащитен. Во-вторых, он многоликий. За одним обидчиком часто стоит анонимная толпа, и ощущение, что вас атакуют сразу десятки или сотни людей, многократно усиливает чувство страха и изоляции. В-третьих, цифровой след почти невозможно стереть. Даже если удалить посты и аккаунты, записи и скриншоты продолжают жить своей жизнью. Кибербуллинг может принимать разные формы. Открытые оскорбления, распространение слухов, травлю в комментариях, публикацию личных данных без согласия, доксинг, угрозы физической расправы, создание фейковых аккаунтов для издевательств, рассылку унижающих сообщений. Но за внешними проявлениями стоят одни и те же цели. Разрушить психику жертвы, заставить ее замолчать, испугаться, почувствовать себя ничтожной. Что особенно важно понимать. Кибербуллинг может быть не только атакующим, но и пассивным. Например, когда в ответ на крик о помощи человек сталкивается не с поддержкой, а с молчанием или равнодушием. Когда его пост о боли игнорируют, но активно лайкают и комментируют посты обидчиков. Это молчаливое одобрение усиливает травму не меньше, чем прямые нападки. Психологические последствия кибербуллинга сопоставимы с последствиями физического насилия. Постоянное пребывание в состоянии угрозы вызывает хронический стресс, тревожное расстройство, депрессию, формирует устойчивое ощущение небезопасности. Особенно тяжело это переживают дети и подростки, для которых онлайн-коммуникация – неотъемлемая часть социальной жизни. Трагедия кибербуллинга в том, что он разрушает сразу две опоры – внутреннюю – я имею право на защиту – и внешнюю – в мире есть место, где меня примут. Человек начинает бояться интернета, бояться людей, бояться себя. А когда единственным способом почувствовать себя в безопасности становится полное исчезновение из социальной жизни, это уже тяжелый сигнал о глубокой травме. И потому кибербуллинг нельзя воспринимать как просто плохие комментарии. Это реальное насилие, которое требует реальной ответственности и реальной помощи. Психологический портрет кибербуллера часто удивляет своей непредсказуемостью. В отличие от школьного агрессора, который проявляет силу через физическое давление, или друга, маскирующего травлю под юмор, кибербуллер — это почти всегда тень. Анонимность и дистанция дают ему то, чего нет у других насильников — иллюзию безнаказанности и полную свободу от ответственности. Мы не видим лица, мы не слышим интонации, мы не знаем, кто на самом деле пишет комментарий, отправляет угрозу или высмеивает чужую уязвимость. Иногда за аватаркой с милым животным прячется мама троих детей, иногда учитель старших классов, а порой человек, который сам стал жертвой насилия. Да, именно так. Жертва в реальной жизни может становиться агрессором в интернете. Почему? Потому что в цифровом пространстве ей впервые открывается возможность не быть бессильной. Здесь не нужно смотреть в глаза, не нужно быть сильнее физически, не нужно обладать статусом, достаточно слов. И когда собственная боль не имеет выхода, когда нет ресурса прожить и исцелить травму, она начинает искать объект для выброса и находит его в чужой слабости. Интернет создает иллюзию власти, иллюзию, что можно высказаться, поставить на место, разоблачить. Но на самом деле это не про справедливость. Это про бессознательную попытку восстановить контроль над собственной жизнью, забрав уважение у другого. Это не смелость говорить правду. Это внутренний крик «меня не услышали», который оборачивается внешним криком «я заставлю других страдать». Кибербуллер не всегда злой человек. Чаще это человек, не умеющий выдерживать собственную боль. Его агрессия — это враждебная защита от собственной уязвимости. Это способ сказать, если я унижаю, значит, меня самого не унизит. Но суть от этого не меняется. Даже если за гадкими словами стоит несчастный, сломанный, забытый человек, боль, причиненная другому, все равно остается насилием. Именно поэтому в цифровом мире важно быть особенно осторожными в суждениях. Не оправдывать тех, кто причиняет страдания, но и не демонизировать их, чтобы помнить, насилие, в какой бы форме оно ни было, всегда про неразрешенную боль. Только одни умеют с ней работать, а другие начинают мстить миру. И делают это так, как умеют. Комментарием, постом, лайком, мемом. Кибербуллинг создает общество, в котором становится опасно быть живым, опасно быть несовершенным, ошибаться, говорить честно, выражать мнение, делать шаги навстречу. И в этом его самая разрушительная сила. Он выжигает сочувствие и человечность. А дальше тишина. Люди начинают жить рядом, но не вместе. Молчать, когда нужно говорить. Закрываться, когда хочется прикоснуться. И самое страшное, дети, вырастая в такой атмосфере, научаются бояться своей человечности. К чему это ведет? К нарастанию социальной тревожности, к эпидемии одиночества, к нормализации эмоционального насилия, к внутренней фрагментации личности, когда человек не может собрать себя, потому что боится быть уязвимым, к тому, что человеческое тепло становится редкостью, отчуждение — фоном. Но ситуация не безысходна. Исправить ее можно. И начать нужно с себя. С простой готовности не участвовать в травле. Не оставлять агрессивные комментарии. Не присоединяться к насмешкам. Говорить «стоп» и себе, и другим. Создавать среду, где можно быть собой, не идеальным, не готовым ко всему, а живым. Учить детей не только защищаться, но и не нападать, даже когда кажется, что все так делают. И помнить, каждое наше слово в интернете — это вклад в развитие культуры или в ее разрушение. Вот несколько шагов, которые помогут сохранить себя. Первый. Настройте личные границы так же, как вы бы сделали это вживую. Вы не обязаны быть открытыми для всех. Закрывайте комментарии, ограничивайте доступ, блокируйте агрессоров. Это не слабость, а зрелое действие. Как вы не впускаете незнакомцев в дом, так и в свою цифровую жизнь имеете право пускать не всех. Второй. Не ведите диалог с агрессором. Цель буллера — втянуть в игру, разозлить, унизить, разрушить самоощущение. Любой ответ — это топливо. Ваша тишина — это обрыв цепи. Помните, вы не обязаны доказывать, что достойны уважения. Тот, кто не видит его сразу, не увидит и после 10 объяснений. Третий. Собирайте доказательства. Если буллинг системный, сохраняйте скриншоты, ссылки, переписки. Это может пригодиться при обращении в модерацию платформы, в полицию или к юристу. Это также поможет вам не сомневаться в реальности происходящего, потому что психологическая атака часто заставляет думать, может, я преувеличиваю. Четвертый. Учите нервную систему возвращаться в безопасность. После агрессивных сообщений дыхание сбивается, тело сжимается, тревога нарастает. В этот момент не пытайтесь раскрутить ситуацию. Остановитесь, выдохните, отключитесь. Вернитесь в тело. Душ, прогулка, глубокое дыхание, контакт с животными, тишина. Это не бегство, это восстановление. Пятый. Ограничьте потребление токсичного контента. Подписки, комментарии, паблики, где доминирует насмешка, агрессия, черный юмор — все это незаметно формирует ощущение, что жестокость — это нормально. Вычищайте ленту так же, как вычищаете дом. Это среда, в которой вы живете, даже в онлайне. Шестой. Создайте круг поддержки. Пусть в вашей цифровой жизни будут люди, с которыми можно говорить честно. Не обязательно много, но достаточно тех, кто скажет «я рядом». То, что с тобой сделали, неправильно. Ты не один. Седьмой. Если стало невыносимо, обратитесь за помощью. Не дожидайтесь, пока достигнете эмоционального дна. Психолог, кризисная служба, горячие линии — это не для слабых. Это инструменты для тех, кто выбирает не быть в одиночестве перед лицом боли. Восьмой. Помните, вы имеете право на цифровую гигиену. Если вы удалили комментарий, это не значит, что вы проиграли. Если закрыли профиль, это не значит, что вы сломались. Если пожаловались на агрессора, это не значит, что вы стукач. Это все способы сказать миру «со мной так нельзя» и первый шаг к внутренней опоре. Вы не экран, вы человек, и в любой системе, онлайн или офлайн, вы достойны безопасности и уважения. Если кто-то пытается это разрушить, вы не обязаны доказывать, что живете правильно. Есть формы абьюза, которые выглядят не так очевидно, как буллинг, но способны ранить намного сильнее, вплоть до полного истощения и потери собственной идентичности. И один из них — эмоциональная амбивалентность.